Баранье мясо, нарезанное маленькими кусочками, заливали уксусом, обильно перемешивали с луком, перцем, солью. Масса называлась бастурма и лежала сутки, после чего мясо обретало непривычную для баранины мягкость и сочность. Спрятавшись в соседнем дворе, Дронго довольно долго наблюдал, как кухарка и ее молодая помощница возились во дворе, раскатывая тесто и готовя на завтра свежий хлеб. Наконец, через 2 часа они отправились спать, и он решил действовать. Двор он прошел достаточно быстро. Чисто символическая деревянная дверь, скорее перегородка, открывалась от простого толчка. Он вошел в кухню и, услышав голоса, ринулся в соседнюю комнату. Разговаривали 2 женщины. Нет, они не вошли на кухню, а прошли мимо. Он перевел дыхание. Воров не любили нигде, тем более в Багдаде. Незваных гостей не терпели вообще. Кабинет хозяина был в другом конце дома. Идти приходилось очень осторожно, обращая внимание на любой шум. В кабинете Нури ад-Дуруби должен быть сейф, в котором тот хранит наиболее ценные материалы. Дронго знал, что информация о встрече, если она состоялась, должна была храниться именно там. Конечно, данные о Фифа Заки нужно было проверить. Он осторожно приоткрыл дверь кабинета. Кажется, никого нет. Он сделал еще несколько шагов и услышал за своей спиной. «Добрый вечер! А вы случайно не ошиблись квартирой?» Глава 7. Дронго замер, не решаясь шевельнуться. Говоривший прекрасно изъяснялся по-английски, а это означало, что, во-первых, он знал, с кем имеет дело, а во-вторых, был человеком достаточно подготовленным. Судя по имеющейся информации, Нури ад-Дуруби плохо знал английский язык. Дронго обернулся. Это был незнакомец высокого роста, темноволосый, с густыми черными усами. Светлые глаза являли собой разительный контраст всему остальному, словно бросая вызов самой природе. Густые черные брови, бакенбарды, тонкие узкие губы. — Вы не ошиблись? — снова тихо спросил незнакомец. — А вы? — спросил его Дронго. — Вы тоже мало похожи на хозяина этого дома, Нури ад-Дуруби. Кстати, ваш гример работал крайне неудачно. За араба вас трудно принять. Вас тоже. Хотя сегодня вы, кажется, фланировали в арабской одежде. Дронго замер. Во время обеда он перевел дыхание. — Кто вы? — спросил Дронго уже спокойнее. — А вы? — в свою очередь улыбнулся незнакомец. — Вам не кажется, что вы должны первым отвечать на мой вопрос? — Не кажется, иначе вы говорили бы немного громче. Дронго показал на запертую дверь. — По-моему, шуметь не в наших интересах. — Что вы здесь ищете? — спросил незнакомец. — Почему я должен отвечать на ваши вопросы? — Хотя бы потому, что я пришел первым. — Резонно, но малоубедительно. Я ухожу. А если я подниму шум? Незнакомец сидел в кресле. В руках у него не было оружия, но он неприятно улыбался, словно демонстрируя свое преимущество. «Давайте», — кивнул Дронго. «Это уже становится интересно. У меня, по крайней мере, нет накладных усов и бакенбардов, словно в дешевом второразрядном спектакле». Незнакомец нахмурился. «А если я вас застрелю?» — спросил он осторожно. «Тогда тем более. Убийство в доме начальника полиции? Вас повесят на главной площади Багдада. И все-таки, что вам нужно? Заглянуть в сейф?» Притворяться дальше не стоило. Это уже становилось интересным. Незнакомец знал даже такие подробности. «Предположим, не стоит. Он пуст, Я уже открывал его. А что вы искали?